сказано вас. Знаю, ждут меня они, сам Спаситель у двери, в дом родной зовет прийти. Сила Божия у тебя. Получить и всегда.